Нелегальные серверы диких пустошей по праву считаются местом, где лучше не появляться. Хаос, перестрелки, базы наемников и киллерские общины. Здесь можно в равной степени найти работу, легкие деньги и дубль для копчения собственного мозга. Под электронный скрипт соединения реальность материализовалась в образе сонной лощины. Я выпрямился на дне заросшего вереском оврага. Ладонь машинально проверила наличие на поясе двуствольного кольта. На другом конце оврага хрустнула ветка под копытами. Послышалось конское ржание. Одновременно где-то завыл волк. Не без интереса я развернулся на звук, рассматривая, как в глухой темноте ночи пылает зеленоватым светом череп в руке всадника без головы. «Зачем ты здесь?» – взревел он. «Еще одного человека», – ответил я, подходя ближе. «Ты найдешь здесь смерть», – протянул призрак зловеще, и меч в его руке взлетел к небу. «Прощай». Не дергаясь, я отступаю на шаг, целюсь из кольта в центр груди призрака и нажимаю на спуск. Две огненные кометы впиваются в воинственную программу, чтобы через миг разнести на кусочки. Я остаюсь на дне оврага в темноте и в одиночестве. Все. Теперь можно идти. Пользовательский договор я подписал. Призрак в диких пустошах – программа для отсева зевак. Рубанет он тебя мечом и выбросит нафиг с сервера. Если ты его убьешь, значит, что вооружен и соображаешь, куда пришел. Дальше всего лишь на твоей совести. Такая вот простая защита от дураков. Все вокруг кажется чуть бутафорским, надуманным. Может быть, это от того, что я впервые за долгие годы здесь в своей личной официальной ИД-матрице, своей настоящей душе. Других у меня сейчас просто нет. «Сканирование системы», – шепнул компьютер. Я вздрогнул от непривычного голоса. Сервер принадлежит непроверенным и потенциально опасным источникам. Что могут быть? «Отклонить», – говорю я. «Все попытки ввода-вывода информации пресекать». В конце оврага под ноги бросается лестница, что выводит прямо на портовую пристань. Ноздрей коснулся соленый запах моря. В воздухе обозначилась влажность, наполненная запахами пряности, рыбы и пороха, как и положено пиратскому и бандитскому обиталищу. Вокруг полно народу. Все куда-то спешат. Почти у каждого на боку кобура. Новичков можно узнать по затравленным и подозрительным взглядам. Явно наслушались, что в диких пустошах убивают сплошь и рядом. Конечно, это недалеко от истины, но не без причины-то. У каменной гряды пристани растут подчеркнуто гротескные дома, навевающие мысли о кардебалете и шорохе юбок. Вывески пестрят салунами и скелетами. Почти на каждой красуется ковбой. Настоящий стилистический хаос, что возможен только в сети. Подобно Америке, бывшей когда-то громадным котлом по переплавке наций, теперь виртуальность перемалывает всю информацию человеческой истории. Настоящий генератор моды, вкуса, стиля жизни и идеологии. Мертвая программа, где строчки команд и базы данных пользователей. Искомый бар «Ясеневый гроб» обнаруживается в середине набережной. Именно здесь, судя по ответам поисковика, базируется группировка Headshot, которой руководит кадавр. Пара минут и побродил в окрестностях, смоля сигарету. Так и не придумав ничего лучшего, зашагал ко входу. На деревянном крыльце, или как называется площадка перед барами, покачивается на стуле бугай. Один его вид навевает мысли об интеллектуальной отсталости. Гипертрофированные мышцы, тяжелая квадратная челюсть и лоб, напоминающий танковую башню. Хотя, возможно, это хитрый трюк, чтобы вызвать презрительное отношение к этому пользователю, что в свою очередь заставляет врагов расслабиться. «Ты куда, смертничек?» Визил на входе красноречиво положил руку на кобуру. «Иди отсюда. Сюда баранам нельзя. Ты не понял?» Он уже вскочил, расстегивая кобуру, когда я сбежал на крыльцо и молча выбросил кулак ему в лицо. Вспышка. цифровой стон, ощущение падения. Нет привычных по официальной сети разрывов нити марионетки. Здесь аватары не привязываются столь строго. И до матрицы охранника практически без эффектов. Копируется в декку. «Меняем аватар», — бросил я компьютеру. «Перезагрузка». «Принято». Мир исчезает. Ночь становится солнечной вспышкой, чтобы через минуту вернуться к образу тьмы. Знакомый овраг. Не вступая в разговор, уничтожая бедолагу-всадника. Программа, обреченную на вечную смерть. Потом запрещаю обмен информацией и бегу по лестнице. Матрица охранника явно сделана на коленке. Параметры не синхронизированы, отчего движения с непривычки дерганные, будто при низкой скорости коннекта. На меня оглядываются, когда я подхожу к бару «Ясеневый гроб». Но никто и слова не говорит. Видимо, группировку кадавра хорошо знают все. От пинка дверь в бар распахнулась, ударилась в стенку. На пол весело опали осколки стекла. «Джонни!» – слышу я незнакомый голос сбоку. «Ты чего, брат?» Не отвечая, я наугад бью в темноту. Кулак попал в мягкое. С той стороны слышится хрип. В задымленной полутьме бара я бегу к бармену. Тот явно настроен устроить мне взбучку за разбитую дверь, но сомневается. Обычно так не спешат. «Где босс?» «Ты охренел, Джонни?» — миролюбиво спрашивает бармен голосом человека, что наперед завтраком совершает свое первое убийство. «Кадавр на встрече. Мне говори». «Где встреча?» «Где всегда». Он кивает на дверь за стойкой, кричит мне вслед. «Тебе туда нельзя. Стой, дурак!» Я перемахнул через стойку, бармен отлетел в сторону. За дверью длинный коридор, что заканчивается лестницей в подвал и двумя охранниками. Еще на подходе в моей ладони вздрагивает дважды кольт, расплескивая матрицы охраны по стенкам. Это не дупли, но все равно парням будет нехорошо. А уж их машины гарантированно превратятся в обугленные куски металла и кремния. Гарантия, что ребята не войдут в сеть заново. «Внимание!» – шепнул компьютер. «Подкладочная реальность. Требуется пароль». К счастью, у Джонни есть пароль, хотя доступ остается минимальным. Когда я вхожу в подвал, меня едва не выворачивает от кинематографической обстановки, будто на тусовке ролевиков. Круглый стол, бутылки виски, игральные карты, сигарный дым, полутьма. Все как в гангстерских фильмах. Похоже, что киллеры – народ романтичный и не чураются ностальгии и поношенных клише. «Ты кто?» – вылупился на меня жердяй в полосатом костюме тройки. За столом человек 10. Все в молчании наблюдают. Выстрелы, конечно, слышали, да и кольт в моей руке красноречив. Но, как и положено бывалым мясникам, они спокойны. «Подожди, беляк!» — услышал я знакомый голос с хрипотцой. Из-за стола поднялся немолодой человек в простых джинсах и пайте, единственный не играющий роль мафиозы. «Этот парень мой. Джонни, что стряслось?» Кадавр помолчал на полуслове и понял. Узнал. «Двухствольный кольт – моя визитная карточка». «Узнал», – повторил я. «Разговор есть, кадавр». Глаза киллера превратились в узкие щелочки. Одному из игроков надоедает ждать. Он бросил в раздражение. «Кадавр, убери этого клоуна. Сейчас моя раздача». «Сетевой дьявол», – прошипел кадавр. «Живой, сука». Теперь в подвале гробовая тишина. О нашем конфликте с киллером наслышаны все. Две легендарные фигуры виртуальности не поделили душу. Один хотел забрать ее, второй отправить в ад. Похоже, что здесь собрались местные шишки. Градус интереса к ситуации стремительно повышается. Даже тот, кто ругался и требовал вышвырнуть меня, отложил карты и с любопытством рассматривает. Я машинально отметил, что страха нет. Кадавр осведомился с неприязнью. «У тебя есть разговор? Ко мне?» Он хохотнул свирепо. «Ты щенок. Меня заработка лишил. Поперек дороги выполз. Червь. Да еще мою машину сжег. Я согласился. Лишил. Выполз. Сжег. И теперь ты пришел ко мне в логово. Ты прямо капитан Очевидность. Он помолчал. Его губы перекосила жестокая усмешка. Ты борзый парень. Мне это нравится. Но ты совершил ошибку. Это вряд ли. Ты же знаешь, что мне ничего не стоит убить тебя, уронил я, так и не поднимая кольт. Кадавр ухмыльнулся, стул под ним скрипнул, когда он снова сел за стол. Здесь дубли не работают, сказал он ехидно. Здесь вообще вирусы не работают, дурачок. Подкладочная реальность, вспомнил я. Безопасное место для встреч местных шишек. Кадавр продолжал с видимым удовольствием, смакуя ненависть. Ты здесь бессилен, зато снаружи тебя будет ждать сюрприз. Не знаю, как тебе удалось выжить, но ты дурак, что пришел сюда снова. Теперь ты труп. Я не имел в виду, что убью тебя дублем, исправился я. Убью для виртуальности. В этом мне не помешает никакая защита. Кадавр сощурился. Для многих в нашем мире все равно, убить в релайфе или в сети. И то, и другое одинаково страшно. Мучительно жить калекой, не в силах вернуться в виртуальность. Ты зачем пришел? Наконец выплюнул кадавр. Помощь нужна, проговорил я. Мне нужны ответы. Его губы снова обезобразила ухмылка змеи. Ответы? Ха, ладно, я тебе отвечу. Сегодня ты умрешь. Как тебе такое? За столом засмеялись. Я уловил смех и нетерпение. Наша беседа начинает надоедать. Как ты меня нашел в сети? Спросил я спокойно. Кадавр вскинул брови. Я ничего тебе не скажу. Убирайся прочь, сын шлюхи бродячего пса. Я заплачу, если это играет роль. Кадавр отрезал. Пошел ты со своими деньгами. Я не выдаю заказчиков. Я не прошу назвать имена. Мне нужно? Я замолчал на полуслове, пораженный догадкой. Что значит не выдаю заказчиков? Ты не мстил? Секунду киллер смотрел с непониманием. Потом скривился. Ты имеешь в виду тот инцидент с Вороновой? Конечно, всадить дубль в тебя было приятно после того случая, как ты влез в мою работу. Но я просто выполнял заказ. Профи не мстят. Вот так. Просто работа. Ничего личного, как говорят в боевиках. Титанических трудов мне стоило удержать бурю эмоций, разгулявшуюся в душе. Но ведь подумать только, черт. Каким же я самовлюбленным слепцом был, когда думал, будто всю эту заварушку устроил кадавр из мести. Он, конечно, псих, но не идиот же, чтобы рисковать своей жизнью и всем, что у него есть. Это была просто работа. Работа, твою мать. И еще хуже от того, что мне кажется, что я знаю, кто мог отправить его по моему следу. Я ощутил горечь во рту. Кадавр скривился. Это все? Ты мне надоел. Ты и вправду клоун. Убирайся прочь. Подобно тому, как молоко окрашивает воду, так и мою кровь зачерняет злоба. На себя. За то, что не сориентировался вовремя. На мясника, испортившего мне жизнь. На предателя. На жизнь с ее законами джунглей. Все равно, для ненависти безразлично, на кого изливать яд. Кроме того, кадавру я и вправду задолжал. Я покачал головой, уронил хрипло. Нет, это не все. Ты здорово мне мешал, кадавр. И что ты сделаешь? Здесь не... Помню, здесь дубли не работают, кивнул я. Зато работает кое-что другое. Например, информация. Кадавр нахмурился. Какая информация? За дверью послышался топот, лязг затворов, голоса. Но войти нерасторопные помощники кадавра не решились. Я продолжал. Информация о том, что знаменитый кадавр решил всех кинуть, работая на корпорацию New Hope. Головы карточных игроков стали поворачиваться в сторону кадавра. Тот медленно побледнел. «Что они тебе пообещали, кадавр?» — спросил я невинно. Что такое ценное за то, что ты поможешь уничтожить дикие пустоши? Виртуальность. Адскую долину. За то, что предашь всех. Что ты несешь? Заорал он в бешенстве. На шее вздулись вены. Что за бред? Вся напускная веселость мясников исчезла. Теперь взгляды местных главарей напоминали отравленные иглы, нацеленные на конкурента, что оказался еще и предателем. Самый умный киллер, улыбнулся Айетка. Кадавры единственные, кто выйдет сухим из воды, когда Нью-Хоуп покончит с нелегальными серверами. Да еще и с деньгами в кармане. Неплохими такими деньгами. Даррес решил играть по чужим правилам. Теперь тишина в подвале напоминала затишье перед танковым сражением. Только слышно было тяжелое дыхание наемника. «Прощай, кадавр», — уронил я. «Мне кажется, что ты сегодня умрешь. Как тебе такое?» Я шагнул назад, не слушая крики и проклятия. В душе было сумрачно. То ли от того, что связался с такой сволочью, то ли от предстоящего визита. Когда я выходил, никто даже не дернулся меня остановить. «Соединение прервано», — сообщил бесполый голос из Декки. Секунду я приходил в себя, пытаясь унять безумно колотящееся сердце. По нервам будто пустили постоянный ток. Медленно нагнетая давление, я выдохнул. Скачанную матрицу уничтожить. Начать новую сессию. Точка доступа. Не снимая очков, я по памяти продиктовал адрес из обнаруженного поисковиком дикаря досье. Мир закружился в электронном вихре. Глава 4. Когда виртуальность только создавалась, основной упор делался на работу в ней инвалидов. Любая польза бесценна для государства, что трещит по швам из-за катастрофы, наплыва беженцев и бандитов. Банковские операции, бесконечное болото офисной рутины, бумажных дел и черт еще знает, на что рассчитывали разработчики. Стоит признать, у них задумка выгорела. Прикованным к собственной постели в ожидании неминуемой и болезненной смерти, вынужденным наблюдать за родными, что голодают и не могут найти работу. Инвалидам приходилось хуже всего. Настоящая мука наблюдать, как ухаживают за бесполезным грузом на и так уже истощенной шее работающих. Чудовищно и бесчеловечно осознавать, что даже облегчить их существование не сможешь, банально добравшись до распахнутого окна. Явившаяся из ниоткуда виртуальность была спасением, райским садом, мечтой, будто по волшебству сменивший ночной кошмар. Слепые видят, безногие ходят, парализованные с прежней резвостью, бегают по виртуальному городу, решая государственные вопросы. Оплачиваемая работа для кусков мяса, где тлел еще рабочий ресурс мозга. Естественно, что за такой выход схватился каждый, кто только мог. Тем более, что подключение к сети и оборудование было за счет государства. Особые пространства, где визуальные красивости впервые в сети отходили на второй план, уступая место функциональности, другая физика и законы, льготные сверхскоростные каналы, повышенная безопасность, развлечения. Все, что нужно было для того, чтобы скрасть остаток угасающей жизни и превратить ее в медленно сдухающий огонек. Даже смерть там иная. Мягкое выключение из жизни, как только система наблюдения за функциями организма доползла до критической отметки. Вы находитесь в альтернативном пространстве, виртуальном для людей с ограниченными функциями организма, прошептала Декка. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и ведите себя предельно этично. Зона 02 охраняется государством. Я уже и забыл, как звучат стандартные вставки в предупреждение от компьютеров с лицензионным софтом. Ностальгия, елки, когда ты и мой заткнись был таким. Снова в официальном аватаре я зашагал по улице. Не сразу приноровился к местной физике, часто то разгоняясь для бега, то переходя на черепаший шаг. Это в обычной виртуальности физика более мягкая. Там виртуальный чип регистрирует не столько волны мозговой активности, сколько микросокращения мышц наподобие тех, что происходит во сне, что и позволяет двигаться. А здесь в зачет идут только данные с чипа виртуальности. Достаточно подумать о том, что идешь, представить, и ты уже бежишь. Иначе здешним обитателям просто не будет надобности в сети, иначе они не смогут двигаться. Хотя вроде бы слышал, что есть и такие серверы, где проходят реабилитационные программы, позволяющие поднять на ноги больных с незначительными повреждениями нервной системы. В очередной раз я споткнулся, не удержавшись, упал на одно колено. Даже глаза машинально зажмурил, но боли не было. Колено на пару сантиметров погрузилось во внезапно размягчившийся асфальт, спружинило. Ага, догадался я. Еще одна особенность здешней физики. Чтобы в реале пользователи не превратили тело в сплошной синяк, заново обучаясь ходить. Даже здешняя картинка как-то ярче обычной сети. Все модели гораздо четче, отработаннее, красивее. Чувствуется, что делали на совесть. Хотя злые языки утверждают, те же теорию заговоров, любимую тему недалеких деревенщин, что именно таким образом завлекали инвалидов. Мол, те, устав от серости и однообразности собственной комнаты и затхлых запахов, с радостью клюнут на яркий и вкусный наркотик виртуальности. И работать в ней будут уже постоянно, практически не выходя в реальный мир. До самой своей незаметной кончины. Очередное нарядное здание обернулось углом. Мой взгляд скользнул по чистенькому номерку на его боку. Похоже, я прибыл по адресу. Здравствуйте. Вам кого? Очень дружелюбно улыбнулась девочка за стойкой дежурного. От ее улыбки даже как будто стало ярче в красочном холле банка. У меня сердце сжалось при виде совсем еще юной девочки лет 16. В рилайфе она, может быть, представляет собой беспомощную куклу, которую с оглядкой на возраст особенно тяжко жить. Наверное, что-то все-таки есть в истории с наркотиком виртуальностью. Именно вот такие, молодые и обреченные, будут уходить в сеть с радостью. «Здравствуйте», – улыбнулся я в ответ. «Я хотел бы поговорить с Эллисон». «Эллисон Джонсон?» – кивнула понятливая малышка. «Конечно, я только предупрежу. Как вас представить?» Чувствуя себя сволочью и подонком, я сказал, удерживая на лице пластиковую улыбку. «Я близкий друг Киры». Девочка заулыбалась счастливо, наверняка моя напарница часто бывает здесь. Стала быстро стучать по клавиатуре, а через минуту одарила меня новой улыбкой, от которой бы заплакали ангелы. «Пожалуйста, проходите», и добавила в ответ на мой вопросительный взгляд. «Прямо и налево, комната для гостей». Указанная комната оказалась локальным раем. Уютные диванчики под кустами роз. В высокой траве прыгающие мультяшные зайцы. На очень колоритном пне, что создает ассоциацию со столетним дубом, нежится здоровенный жирный белый кот. Я засмотрелся на пышную крону плакучей ивы, где чирикает банда воробьев. Под ногой что-то сочно хрустнуло, так что у меня дрожь прошла по телу. Я поспешно отступил. Мать! Под моим весом декоративная белая мышка превратилась в фарш. Блин, декораторы хреновы. В смущении я быстро отпинал раздавленную модель грызуна под диванчик. Вытер подошву от траву. Надеюсь, что здесь все-таки включена перезагрузка ботов. Иначе здешних отдыхающих ждет в скорости приятный запах из-под дивана. Мы знакомы? Я обернулся. В дверях застыла девушка, неуловимо напоминающая Киру. Только в отличие от моей напарницы, что все силы направляет на уничтожение любой симпатии в своей и так некрасивой внешности. Это вызывает приязнь. Каштановые волосы коротко подстрижены, карие глаза с испуганной подозрительностью, часто свойственны сиротам или пережившим много плохого детям. Я поймал себя на мысли, что девушка представляет собой более женственный, чуть облагороженный уходом вариант Киры. «Здравствуйте, Эллисон». Я постарался улыбнуться без тени жалости. Наверняка от нее уже всех тошнит. «Нет, мы не знакомы, к сожалению». Она прошла в комнату, чуть сутулясь. Я заметил в ее руке поджаристый сухарик. «Пиппи, ты где?» – тихо позвала она, оглядывая травянистые заросли. «Пиппи, где ты, моя мышка?» «Может, спит?» – предположил я, воровато отодвигаясь к дивану. Эллисон вздохнула. Сухарик достался воробьям. Те мгновенно устроили гвалт, драку лилипутов, разбудив даже жирного кота на пеньке. «Но вы сказали, что знаете Киру», — Эллисон обернулась ко мне. «С ней все в порядке?» «Надеюсь». Я опустил глаза. Врать несчастной девушке было выше моих сил. Каждое слово калеными клещами приходилось выдирать из глотки. «Видите ли, мы работаем с ней вместе в сети. Возник срочный заказ, а связаться по телефону я с ней не могу. А заказчик рвет и мечет, понимаете?» «А», — улыбнулась Эллисон, — «вы тоже работаете в фонде помощи пострадавшим от катастрофы Йеллоустоуна?» «Да», — закивал я. «Хороша Кира, не только я, оказывается, врать гораст. Нашлась мне помогальщица хренова. Кира мне столько о вас рассказывала. Вы простите, что я беспокою вас, но мне правда очень нужно с нею встретиться. Это очень важно». «Понимаю», — кивнула Эллисон. «Конечно, ваша работа очень важная, не извиняйтесь. Сейчас я ей позвоню. Как вас?» «Сейд», — улыбнулся я. «Скажите, что рядом с вами Сейд». Если она и удивилась, то решила промолчать. Разговор по мобильному телефону, роскошь часто недоступная обычным пользователям сети, занял пару мгновений. «Она сейчас будет», — немного растерянно проговорила Эллисон. Телефон раскладушка щелкнул в ладони, закрываясь. У него был очень обеспокоенный голос. «У нас важный этап в работе», – трагическим шепотом подтвердил я. «Буквально судьбоносный. Следующие 5 минут я самозабвенно врал о героической и сложной работе Сейты и Киры. Пластмассовая улыбка не сходила с моего лица, чтобы не выдать отвращение к самому себе, что быстро заполняло душу. Черт возьми, а что мне делать? Пусть лучше она думает, что ее сестра благородная и самоотверженная, чем та, которая является по-настоящему. Сейд, твою мать! Ты что здесь делаешь?» Я обернулся на женский голос, словно свежеотросшая щетина. «Кира, ну наконец-то!» – лживо обрадовался я. «Никак не могу тебя найти. У нас проблема в нашем замечательном фонде спасения. Нужна срочно твоя консультация». Эллисон с непониманием переводила взгляд сестры на меня. «Слишком уж не похожи мы на двух борцов с мировым злом». «Кира», — прошептала она с беспокойством, — «все нормально?» «Да, Элли», — кивнула моя напарница, бурая меня взглядом. «Прости, ты не могла бы нас оставить на пару минут?» «Да, да, конечно». Выходя, Эллисон чмокнула сестру в щеку. Я поразился внезапной гамме чувств в глазах напарницы. Теплота, забота, безграничная любовь и волнение. «Ты какого хера приперся сюда, Скотт?» «Вот теперь я узнаю Киру. Иначе мы бы не встретились». Я пожал плечами, с облегчением сбрасывая приторную маску добродетели. «Ведь так, Кира?» «Как ты узнал о Белли?» «Неважно, я же сетевой дьявол». Секунду она ждала в дверном проеме, напряженная, как готовая к броску змея. Некрасивое лицо исказило гримаса ненависти. «Подонок! Я думала, ты сдох». «Ничего себе! Такого даже я не ожидал. За что это мне интересно?» Я промолчал. Она прошла к дивану напротив. Из недр кожаной куртки появился короткоствольный револьвер, что взглянул мне в грудь. «Здесь дубль, Сейд», – прошипела Кира. «Так что не вздумай дергаться». Я и не думал. Я продолжал сидеть, рассматривая, как в первый раз, напарницу. Кровь похолодела, когда я окончательно осознал, мои подозрения верны. «Зачем ты сдала меня?» «У меня не было другого выбора, Сейд». Пистолет в руке Киры чуть подрагивает, и она опустила локоть на колено. «Ты ублюдочная аномалия, которая всех задолбала. Я не хотела на пару с тобой пускать кровавые слюни от дубля киллера. Тебе угрожали?»